Словом, Гальвани не лечил электричеством больных, но как истинный естествоиспытатель уже с 1771 года начал исследовать действие на животных электрического тока. С этой целью на его лабораторном столе стояли лейденская банка и электрическая машина, судя по дошедшим до нас рисункам, сделанная самим Гальвани, почти такие же, как ныне стоят в любом школьном физическом кабинете. Свои эксперименты Гальвани ставил на разных животных, но чаще всего на лягушках. Это обстоятельство, увековеченное, кстати, даже на мемориальной доске, которая установлена на доме ученого, имеет для нас немалое значение. Ибо именно оно должно послужить весомым аргументом против якобы совершенно случайного характера открытия, которое имело место в 1790 году вследствие того, что жена профессора Гальвани простудилась, и ей прописали... Но, думаю, больше нет возможности откладывать рассказ о том, что же произошло, когда она простудилась. Собственно, ничего особенного не произошло. Как гласит легенда, врачи прописали сеньоре Гальвани укрепительный бульон из лягушьих лапок. Не будем ухмыляться по поводу данного назначения. Антибиотиков из сульфамидных препаратов в то время не было. Но лягушек, прежде чем сварить, надо приготовить, содрать с них кожу и отделить лапки. Тут, как говорится, сеньору-профессору и карты в руки. Кто лучше него, анатома, мог это сделать? И он, мол, приготовил у себя на лабораторном столе некоторое количество лягушек. Правда, один весьма уважаемый ученый, секретарь Парижской академии наук, утверждал, будто лягушки приготовила кухарка сеньоры Гальвани. Сам же Гальвани, описывая этот день, упоминает, во-первых, себя в качестве препаратора, а во-вторых, всего одну лягушку. Это не такая уж маловажная деталь, ибо если и впрямь это сделал сам ученый, то для случайности во всей этой истории остается совсем немного места. Есть еще одно противоречие в легенде. В комнате, по свидетельству Гальвани, присутствовали еще по меньшей мере два человека. Один из них, судя по всему, ассистент, а другой или другая, по-видимому, жена Гальвани, которая, как пишет ученый, обычно помогала нам при электрических опытах. Вообще-то сам Гальвани написал об этом очень туманно, одно лицо. И то, что это была все же его жена, утверждают современники ученого. Но если это действительно так, то отсюда неумолимо следует два вывода. Первый. Она не могла быть больной в это время, и, следовательно, препарированные лягушки были совсем для иных целей. И второй. Оно, лицо это, помогало при электрических опытах. Значит, и в этот день ставился электрический опыт, и вот для какой цели и нужны были лягушки. Пока, как видите, ничего случайного не происходит. Дальше было вот что. Сеньора Гальвани время от времени запускала электрическую машину и извлекала искру. Сейчас такого помощника отругали бы, чтобы не баловался. А тогда электрические машины были в диковинку, и поэтому любопытство, особенно женское, было объяснимо. И вот в один из моментов, когда ассистент дотронулся, впрочем, предоставим слово самому Гальвани. Когда одно из лиц, помогавших мне, случайно чуть-чуть коснулось концом скальпеля внутреннего бедренного нерва лягушки, то мышцы конечности вдруг сократились, как будто от сильной судороги. Здесь вступает в действие сеньора Гальвани. Другое лицо, помогавшее нам при электрических опытах, заметило, что это происходило лишь тогда, когда из машины извлекалась искра. Удивленное этим новым явлением, оно обратило на него мое внимание, поскольку я был занят в это время совсем другим. У меня явилось желание тотчас же увидеть это новое явление и расследовать его скрытые причины. Так начиналась статья Гальвани об электрических силах при мускульных движениях, опубликованная в 1791 году. Исходя из этих нескольких строк, Многие историки сделали вывод, будто открытие Гальвани –